Третье королевство. Сарда. Даррен Элахар. Принц Хаоса планировал появиться рядом с домом семьи Шилли, догадываясь, что именно здесь должна быть Найрина, готовясь к новому вечеру в чайной. Но портал перенес его к городской лечебнице. Магистр смерти задумчиво огляделся, после нервным жестом откинул прядь волос с лица и втянул носом воздух. В следующее мгновение демон глухо зарычал. Глухо, но бесконечно разъяренно. Элахар понял все. И то, что дед посетил Третье Королевство, и то, что вернул Магиане Сайрен магию, и даже то, что рядом с его адептами сейчас находятся всадники мрака. Магистр смерти медленно повернулся к городской лечебнице, сузил глаза от гнева и приказал: «Ко мне!» Стоящая в операционной Хиарин так и не поняла, почему вдруг сорвались с места Сагрус и Дахрат Эккар. Едва не вскрикнула от неожиданности и с трудом удержала иллюзию, скрывающую их присутствие от людей. Дернулись и целители. Нет, они не увидели происходящего. Иллюзии хаоса отличались устойчивостью, но ощутили как порыв ветра, так и изменения в магическом фоне. «Темные!» — задумчиво проговорил Лориес, не отрываясь от операции. «Вы полагаете, что это могут быть темные?» Также, не прерывая ни на миг поддержания работы сердца, переспросила Найрина. «Больше некому», — усмехнулся маг. «Если только...» — насмешливый взгляд на Магиану Сайрен. «Божественная благодать не снизошла разум на всех подавальщиков магии чая». Хиарин едва не присвистнула, услышав подобное. Впрочем, для нее это объясняло многое. К примеру, куда из городской лечебницы делись почти все целители с заблокированной магией. «Простите». Найри, в отличие от наблюдательной вампирши, перемен в лечебнице не заметила. «Я говорю», — профессор Лориес завершил спаивание тканей оперируемого и приступил к обработке шва. «Что вдохновленные вашим примером, наши коллеги массово отправились устраиваться на работу в открытую при вашем непосредственном участии магию чая, в надежде, что непосильные труд и задушенная гордость умолят богов снизойти до них ничтожных и вновь подарить вожделенную магию». Магиана Сайрен даже не пошевелилась, продолжая контролировать сердце и дыхание пациента, но приняла четкое решение по завершению операции сбегать в чайную. И именно сбегать, чтобы, предупредив Алиха, максимально быстро вернуться обратно. Стук в дверь, затем заглянувшая сестра Милосердия торопливо проговорила: «Роженица тяжелая, первородка, пятые сутки пошли, из Ковача доставили». Пять суток. Найрина и профессор Лориес переглянулись. То, что ребенка уже не спасти, поняли оба. Трое суток шанс есть, пять — ни единого. Милостью богов бы мать спасти и сохранить у нее все репродуктивные функции в норме. «Вторая операционная», — глухо произнес целитель. «Да, господин», — упавшим голосом ответила сестра, вмиг все поняв. В ее глазах мелькнули слезы, однако глаза целителей остались сухими. Не время плакать, не та ситуация, в которой можно расслабиться. «Завершаем», — скомандовал Лориес. «Да, профессор», — отозвалась Магиана Сайрен. Хиарин только укоризненно головой покачала. Она откровенно не понимала, как эта юная человечка еще держится на ногах. И почему продолжает тратить себя на этих бесконечных больных, нескончаемых, пострадавших настолько, что некоторых было бы проще убить. Зато адептка смерти заучила десятка три названия человеческих болезней и теперь была уверена, что на пересдаче «Анатомии человека» точно заслужит высший 12-й балл, и тогда всей группе нос утрет. Операция была завершена, целители верили пациента заботам сестер, вышли в подготовительную. Магические перчатки были сняты и уничтожены. Халаты стремительно сняты, и маги вышли в коридор, чтобы войти в двери напротив, где их уже ждали новые халаты, перчатки, повязки на лица. Хиарин следовала за ними, испытывая чувство стыда по поводу того, что сама не принимает санитарных мер. А вот в операционной на кушетке металась девушка, совсем юная, уже тщательно вымытая и подготовленная к операции, для которой ее огромный живот был обнажен и покрыт дезинфицирующим раствором. Магиана Сайрен на миг остановилась у двери. Посиневшие губы, темные круги под глазами, посиневшие ногти. Она поняла, что девушка умирает. Профессор Лориес также отчетливо это понял. Адептка смерти ничего не поняла. Она стояла, открыв рот от изумления, и смотрела на ходящий ходуном живот роженицы. На него же и обратили внимание целители. «Сейчас, сейчас, милая, потерпи». Лориес подскочил к девушке, проявив удивительную для его лет прыть. Торопливо разместил ладонь на холодеющей коже, закрыл глаза и прошептал. «За Архена». «За Архена» — заклинание передачи жизненных сил. Найрина вовсе не ожидала от язвительного профессора подобной доброты. И лишь шумно выдохнула, когда синева почти мгновенно покинула лицо роженицы, а сама она вздрогнула и открыла глаза. В тот же миг в операционной почему-то резко ощутился запах крови, а вот испуганного вопля... «Магистр, они тут этого пробуждают!» никто не услышал. «Вот и умница, голубушка, вот и правильно, дорогуша!» начал уговаривать профессор, начиная делать легкие поглаживающие нажимы на живот. «Нас как зовут?» У селянки оказались удивительно красивые, нежно-голубые глаза. И эти глаза с ужасом смотрели на всех. На профессора Лориеса, продолжающего целенаправленно наглаживать живот, одновременно стимулируя родовой процесс. И на сестер милосердия, вмиг сообразивших, что именно делает маг, и потому поднимающих и сгибающих в коленях ноги роженицы, и на Магиану Сайрен, расположившуюся в изножье кушетки, чтобы принять роды. «Хорошая женщина, сильная», — продолжал приговаривать Лориес. «Сайрен, отойдите вправо на 4 шага и подготовьтесь принять дитя в защитный кокон. Формировать начинайте уже сейчас. Госпожа Тамишан, ноги роженицы обработать мазью от ожогов. Максимальный слой, я стабилизирую. Госпожа Акаф, мокрые простыни. Госпожа Наргатес, сбегайте за санитарами, предупредите, что у нас тут сейчас будет пожар». Исключительно воспитание позволило Найрине сдержаться и не задавать лишних вопросов. Сестры также не проронили ни звука, ринувшись выполнять поручение. Авторитет Лориеса был велик. И только роженица испуганно выдохнула. «Пожар?» «Да-да, миленькая», — заулыбался профессор. «А как вы думали дракончика на свет произвести?» Госпожа Тамишан вскрикнула и приступила к нанесению мази непомерно огромным слоем, с ужасом поглядывая туда, откуда, собственно... «Ребеночек», — продолжил Лориес, все так же наглаживая живот. «Он же при рождении боль испытывает. Тяжело ему родовые пути головкой раздвигать. А когда больно, кричит. Это обычный младенчик просто криком кричит, а ваш голубушка с огоньком вопить будет». Магиана Сайрен невольно глянула на профессора с откровенным недоумением, но тот проигнорировал ее взгляд и обратился к роженице с вопросом. «В горах у Кристальных озер зачатие произошло». Тактичность была не тем качеством, за которое ценили целители Лориеса. Селянка покраснела, кивнула, затем отрицательно помотала головой и прошептала. «Он меня любит, мы любили, мы...» На лице целителя промелькнуло странное выражение. И одной этой гримасы на Ирине хватило, чтобы понять. О любви тут и речи не было. Когда дракон любит, женщина рожает у него в пещере, а не остается один на один с родами, с которыми ее тело без магии крылатых справиться не в состоянии. В целительстве подобные случаи были известны, и тогда сгорали целые деревни, а мать и дитя погибали в мучениях. «Мне подготовить щит для матери?» — спросила Найри. «Я сам», — ответил Лориес. «Младенец сильный, занимайтесь исключительно им. Начинаем». И несчастную уроженицу сковала магией по рукам и ногам, в следующее мгновение раздался ее полный боли крик. Госпожа Тамишан, завершившая с нанесением мази, торопливо вытерла руки, обошла кушетку и, остановившись напротив профессора, принялась уговаривать девушку дышать так, чтобы максимально усилить схватки. Со своей стороны Лориес продолжал стимулировать роды, вливая собственную силу в роженицу. К тому моменту, когда принц Хаоса ворвался в операционную, уже показалась головка новорожденного, но это не помешало профессору, одарившему вбежавшего лишь взглядом, прошипеть. «Даже если вы его папаша, Это не помешает мне вызвать у вас половое бессилие лет на 10. Пойдите вон, это операционное». Найрина посмотреть на появившегося не могла. Мгианна целиком и полностью была занята младенцем, который первым своим криком опалил простыни и нанес несколько ожогов матери. Она не могла отвлекаться от своей основной задачи — позаботиться о ребенке. Но ее выдержка подверглась суровому испытанию, едва зазвучал знакомый мужской голос. «Вы отвратительный знаток мировых рас. Иначе с первого взгляда определили бы, что я не дракон. У меня шея короче». Ярость прорывалась в каждом слове. Магиана вздрогнула, против ее воли в глазах показались слезы, и ей пришлось приложить все усилия для того, чтобы не обернуться. «Мне бесконечно наплевать, к какой расе вы относитесь», — надавливая на живот, заявил Лориес. «Пошел вон, хам антисанитарный!» Хиарин, сжавшаяся в углу операционной, вскрикнула и тут же закрыла рот руками. Найри обернулась, испуганно глядя на господина Илахара, а сам принц Хаоса в бешенстве смотрел на целителя, посмевшего так его оскорбить. «Сайрен, не отвлекаться!» — рявкнул Лориес. «Предсмертное желание есть?» — мрачно и совершенно спокойно поинтересовался демон. И целитель ощутил, как против его воли волосы поднимаются дыбом, как чья-то невидимая рука медленно сжимает его горло, как жизнь тягучая, словно струйка крови, покидает его тело. «Господин Илахар, прошу вас». Магианна Сайрен не замечала, как и все присутствующие, происходящего с целителем. Взглянула на темного и объяснила. «Это операционное, здесь все стерильно. Поймите, иной раз инфекция уничтожает все, чего целитель смог добиться во время проведения операции. Профессор Лориес не желал оскорбить вас. Просто ему доводилось не раз хоронить тех, кого погубила как раз инфекция, и...» «Это роды, Найри!» Процедил демон, с трудом удерживая иллюзию человеческого облика. «Причем паршиво принимаемые роды». И разгневанный магистр смерти в несколько шагов пересек операционную, затем сдвинул оторопевшего Лориеса в сторону и с силой нажал на живот девушки. Крик роженицы завершился ее полным облегчением всхлипом, и почти сразу все услышали злой, обиженный писк, пойманного в магический кокон младенца, который больше не дышал огнем, а, напротив, выражал недовольство, проверяя возможности голосовых связок. «Кокон можешь убрать», — с неожиданной улыбкой произнес Илахар, глядя на потрясенную Магианну Сайрен. Найри стояла, удерживая ребенка и не отрывая от него завороженного взгляда. «Эй, ты с простынями!» — принц Хаоса повернулся к потрясенно застывшей госпоже Акаф. «Выброси эти мокрые тряпки! Принеси нормальные чистые пеленки». Сестра мгновенно подчинилась, швырнув заготовленное на пол и метнувшись в подготовительную, за чистой тканью. А младенец перестал орать и теперь задумчиво смотрел на Найрину бесконечно синими драконьими глазами. Элахар улыбнулся этой трогательной сцене, повернулся к роженице и спросил. «Ты как, милая?» Девушка испуганно смотрела на него, испытывая и стыд, и смущение, и чувство растерзанности после родов, и... «Сколько дней мучилась?» — вновь заговорил Элахар. 5, — выдохнула селянка. Магистр смерти кивнул, затем повернулся к застывшей госпоже Тамишан и приказал. «Пуповину перережьте и займитесь младенцем, огня больше не будет». И снова его веление было мгновенно и безропотно исполнено, и как раз вернулась сестра Акаф со стопкой пеленок. Женщины приняли ребенка из защитного кокона, а затем, обтерев, передали матери. «А скажите, уважаемый...» Профессор Лориес уже оправился от испуга и теперь с нескрываемым подозрением взирал на высокого, светловолосого мужчину. «А отчего это в вашем присутствии новорожденный дракон сдерживает собственное пламя, а?» Магианна Сайрен, в этот момент как раз рассеивающая созданный ею кокон, испуганно взглянула на Элахара. Магистр смерти улыбнулся ей, затем круто развернулся в сторону целителя и издевательски проникновенным шепотом ответил. «А потому, уважаемый, что в отличие от вас, я не приставал к его матушке, интимно оглаживая ее живот». Лориес застыл, приоткрыв рот от возмущения. «Извращенец!» — Элахар укоризненно покачал головой. Нет, всегда знал, что вы престарелые целители с заметными странностями. Но чтобы все было настолько печально...» «Да как вы?» — начал было целитель. И осекся, заметив предостерегающий взгляд этого странного человека. Человека, перед которым неосознанно испытывал страх, и что-то внутри шептало, что страх более чем обоснован. «Правильное решение», — демон весело подмигнул магу. Затем Алахар еще раз внимательно посмотрел на малыша, пристально и с интересом разглядывающего собственную мать, кивнул каким-то своим мыслям и направился к двери, скомандовав: «Найриша, на выход!»